Причем тон у нее был такой, будто ответить обязан именно я, будто мне наверняка известно, что вообще происходит за этой чертовой дверью. «Подозреваю Олега Петровича», — сказал я совершенно искренне, чистую правду. «Да погодите вы со своей аварией», — возмутился трудовик. Он наоборот с каждой фразой становился все более веселым. Олег Петрович просто не подозревал, что сам себе сейчас роет глубокую яму. «Я ж вам рассказываю настоящий смак, а не историю. Вы к этой аварии прицепились. Так вот про товарища. Тот самый товарищ, который вернулся из Германии, научил меня готовить яичный ликер. Понимаешь, привез рецепт, так сказать, прямиком от немцев». Голос Олега Петровича звучал все более уверенно. Он настолько проникся своей ролью, что даже перебил гостя, не дав тому высказаться до конца. «Он, я, сейчас я его убью», — спокойно, без лишних эмоций сообщила жаба закрытой двери, а потом рванул вперед с таким энтузиазмом, что меня этой дверью чуть не пришибло. И вот уже когда мы все трое заскочили в актовый зал, когда я увидел тех самых журналистов, стало понятно, все гораздо хуже, чем можно было думать. Глава 14. «Как думаешь, кто это был?» — спросила Наташка, внимательно изучая носки своих туфель. Она забралась на старую парту и сидела теперь, свесив не только ноги, но и голову. Настроение у девчонки было удрученное. «Ты про журналистов?» — спросил я хмуро. Меня тоже совсем не вдохновляло все случившееся и даже, наверное, расстраивало. Просто ерунда какая-то, честное слово. Все события вдруг свернули совсем не в то русло. Желая изменить будущее, или прошлое, черт, желая изменить свое прошлое, которое пока еще является будущим, я словно ухудшаю ситуацию. Вот правда, уже страшновато лишние движения сделать. Такое чувство, чихну не в ту сторону, и вообще какой-нибудь внеочередной карибский кризис случится. Потому что с каждым моим действием перемены и проблемы становятся все серьезнее. Да, про то, кем являются эти люди, — задумчиво ответила Наташка, продолжая пялиться на свои туфли. Чего уж она там увидела, не знаю. В мою сторону девчонка вообще не смотрела, хотя я стоял прямо рядом с ней, опираясь задницей о парту. Любопытно, как у нас мысли сошлись. В моей голове крутился в данную секунду тот же самый вопрос: кто это был? Чисто теоретически, могу дать 98% из 100, что гости к газете имеют точно такое же отношение, какое и к классической музыке, то есть никакого. Почему 98? 2% оставлю на ошибку, хотя очень-очень вряд ли. Товарищи, несущие службу в органах, в любых, особенно в серьезных, имеют определенный, узнаваемый налет невыразительной казенности. Если бы их первым встретил я, а не жаба, уверен, вот такой дурацкой ситуации с Олегом Петровичем точно не произошло бы, потому что я сразу понял бы, это не журналисты. Однако, судьбе было угодно распорядиться, чтоб первым человеком, встретившим загадочных товарищей, была директриса, которая ни о чем, кроме статьи, в тот момент не думала. Ей бы показали Кобзона или Муслима Магомаева, и она бы их хрен узнала, потащила бы тоже в актовый зал, чтоб трижды проклятое интервью состоялось. Это тот самый вариант, когда человек находится по уши в своих собственных иллюзиях и ничего кроме иллюзий видеть не хочет. Конечно, мои догадки, всего лишь догадки, наверняка утверждать не могу. Однако, стоило мне увидеть журналистов, в голове что-то щелкнуло. Правда, не сразу. Когда мы коллективно ввалились в актовый зал, сначала была немая сцена. Все по классике. Вот прямо чистый ревизор Гоголя. Только в роли Хлестакова, сразу трое. Трудовик, которого по совершенно непонятной причине приняли за семиклассника, чего, как бы, даже в горячечном бреду представить сложно, и суровые мужчины, которые вообще нисколечко не похожи на работников СМИ. Я понятия не имею, как их можно было перепутать. Двое товарищей в одинаковых темных костюмах, с четкими стрижками, с холодными взглядами и сурово сжатыми губами молча уставились на жабу, меня и Дееву. В их глазах не было вообще ничего, никаких эмоций. Даже удивление из-за резко открывшейся двери или раздражение из-за внезапной помехи. Ничего. Жаба тоже не издавала ни звука. Но она, в отличие от журналистов, очень пыталась. Директриса хватала воздух ртом, однако оттуда не вылетало ни слова. Только тихий хрип и свист. Мы с Наташкой тоже молчали по причине юного возраста. Вот именно в данную секунду с нашей стороны это было самое правильное поведение. Просто картина, повергшая директрису в шок, действительно могла вызывать слова только матерные. Возле сцены, там, где заканчивались деревянные сиденья, стоял школьный стол. За столом с одной стороны сидели журналисты. Оба они держали в руках блокноты и ручки. Видимо, что-то записывали. С другой стороны, напротив этих товарищей, расположился Олег Петрович. Вид трудовик имел важный, солидный. Он как-то даже стал шире в плечах, между прочим. Щеки его раздулись, а нижняя губа вдруг оттопырилась. Сверху, на обычную одежду Олег Петрович накинул рабочий халат, в котором обычно проводит урок. И вот из кармана халата на нас абсолютно вызывающе смотрело горлышко столичной. Не знаю, увидели гости бутылку или нет. Трудовик именно этим боком и этим карманом сидел к выходу. Но вот директриса точно увидела и оценила. Поэтому у нее, как у той вороны из басни, сперло дыхание в зобу. Она пока еще не понимала, что ситуация гораздо хреновее, чем ей кажется, однако несомненно оценила уровень дурости и наглости трудовика. Александра Ивановна решила, будто он порочит ее светлое имя перед журналистами. Но уже от этого жабу вот-вот мог хватить инсульт. Что интересно, трудовик настолько вдохновился своей ролью, что появление директрисы осталось им незамеченным. Он эмоционально рассказывал крайне интересную историю, смотрел только вперед, размахивал руками и, по-моему, был немного пьянее, чем обычно бывало в школе. «Дорогие мои друзья, чтоб вы понимали, вся Европа нынче пьет лишь ликер и сухие вина. Остальное – моветон, но вам исключительно повезло, я как раз знаю рецепт удивительного яичного ликера. Пальчики оближите». Рецептура проста. На пол-литра водки берется банка сгущенки, пяток яичных желтков, ваниль, сахарная пудра, может и еще что, не помню. Все тщательно взбивается миксером. Получается очень даже вкусно. А научил меня тот самый товарищ. Да, помню, как мы первый раз его рецепт опробовали. Для ликера следовало купить 20 бутылок водки, 20 банок сгущенки, сотню яиц и ваниль с сахарной пудрой. Трудности с покупкой я опускаю, поверьте, было сложно. Дефицит товара на рынке, подставные покупатели. Олег Петрович, голос директрисы был похож в этот момент на твой сирены, и я не преувеличиваю. Даже журналистов проняло. Один из них вздрогнул и дернул рукой, будто собирался перекреститься. Второй выронил блокнот. Трудовик резко замолчал, медленно повернул голову ко входу. Потом достаточно громко икнул, но скорее с перепугу. «Ну, в общем-то, я вам тут все приготовил. Вот как раз и Петров ваш». Олег Петрович сполз со стула и бочком начал двигаться к сцене. Он понимал, выход из актового зала перекрыт директрисой. Единственное место, где можно спрятаться от ее гнева, закрывшись на ключ, это каморка за сценой. «Подождите, как Петров?» — удивился гость, который сидел ближе к нам. «Вы же сказали, Петров это вы». «Кто? Я?» — фальшиво удивился трудовик. «Вы что-то путаете, милейший. Я сказал, Петрович». «Ох, а вам что же?» — другое послышалось. «Очень жаль, очень жаль». А вот уже дальше началось подробное выяснение ситуации. Правда, о чем директриса говорила с журналистами, осталось загадкой. Они отвели ее в сторону и что-то тихо втирали около 15 минут. Потом распрощались и покинули актовый зал. Мы с Наташкой как два дурака топтались возле сцены, вообще не понимая, как лучше поступить. Нас, вроде бы, еще не отпускали, и вдруг все-таки решат опросить. Соответственно, уйти нельзя. Но при этом чувствовали себя абсолютно лишними. Тем более разговор был очень волнительный. Жаба вернулась к нам с белым лицом и трясущимися губами. «Быстро, ко мне, в кабинет», — сказала она громко. Настолько громко и таким безапелляционным тоном, что дверь камаки тихо открылась, явив миру половину лица Олега Петровича. Просто трудовик в образовавшуюся щель смотрел одним глазом. Однако, пойти против начальства он не решился. Поэтому в кабинете директора мы оказались всей компанией. Теперь же я и Наташка сидели внизу, на первом этаже под лестницей, ожидая, когда закончится следующий прогулянный урок. Правда, прогулянный не по нашей вине. Нам удалось выскользнуть из кабинета директрисы, но совсем не для того, чтобы отправиться получать знания. Мы рысью побежали за медсестрой, потому что, пока я и Наташка пятились к двери директорского кабинета, у жабы прихватило сердце. Причем, реально прихватило достаточно сильно. Она покраснела, начала тяжело дышать и держалась за грудь. «Бегом в медкабинет», — гаркнул Олег Петрович. «Пусть Алла скорую вызывает и что-нибудь даст. Не знаю, валидол, корвалол, что есть». Самое интересное, всю его придурковатость как рукой сняло. В момент, Честно говоря, всегда подозревал, что трудовик больше кривляется от нечего делать, или жабу специально дразнит. Тоже как вариант, она иногда бывает слишком невыносима, Олег Петрович ей таким образом мстит. Хотя сегодня он, конечно, превзошел сам себя. Естественно, мы с Наташкой, вылупив глаза, помчались к медсестре. Та сразу позвонила в неотложку, а потом рванула в директорский кабинет. Мы тоже рванули, хотя совершенно непонятно, зачем. Ни я, ни Наташка помочь Александре Ивановне точно не могли бы. Вернее, я-то мог в некоторых вопросах, но боюсь, не поймут окружающие, откуда Алеша Петров, семиклассник и раздолбай, знает такие вещи. В большей мере, мы со старостой просто поддались панике, которую демонстрировали и трудовик, и медсестра. Естественно, даже при коллективной нелюбви к директрисе, плохого ей никто не желал. К счастью, когда забежали обратно в кабинет, оказалось, что все уже в норме. Не было сердечного приступа. Это просто жабу сильный невроз накрыл. Медсестра все равно померила начальству давление, сунула какую-то таблетку под язык и настойчиво хотела отправить в больничку. Однако, оно, это начальство уже пришло в себя и пообещало, что если от него сейчас же не отстанут, то отправлены будут все остальные, на вольные хлеба по статье. Соответственно, со всеми происходившими перипетиями мы с Деевой пропустили еще один урок. «Слушай», Наташка резко подняла голову, уставившись прямо на меня. «Мы ведь товарищи, да, кто, мы с тобой», сильно напрягся я. Начало разговора пугало. «Да нет, мы все, мы, пионеры, одноклассники». Девчонку явно посетила какая-то мысль, и не факт, что это безопасно для окружающих. «Мы должны поговорить с Ромовым, должны предупредить его, понимаешь? Эти люди, в общем, мы должны поступить по-товарищески». Я молча, в изумлении уставился на Дееву. Надо же, иногда она подает весьма неплохие идеи. Глава 15. Кто бы мог подумать, что в кои-то времена Деева озвучит вполне толковую мысль. Конечно, пионер не бросит в беде другого пионера. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Нет худа без добра, куй железо, пока горячо. Или это из другой оперы, не суть. Главное, Наташка подала отличную идею. Даже удивительно, честное слово. Теперь у меня есть вполне подходящий повод, чтоб наладить отношения с Ромовым. Тем более, вопрос касается его отца. Даже не так, вопрос касается всей семьи. Если мои подозрения насчет происходящего верны, будущее для Никиты выглядит очень туманным. Я не знаю, чем уж не угодил товарищам-журналистам Ромов-старший, но лично мне это на руку. Единственный нюанс, который я все же попытался осмыслить, хоть и с трудом, каким боком во всей истории могли оказаться подобные граждане. Все-таки они не трындец, внезапно не приходит. Значит, должны быть причины для интереса данной госструктуры. В прошлом варианте моей жизни их вроде не было. Не помню, чтоб за главным инженером водились грешки подобного толка. Нет, я понимаю, мои действия, в большинстве своем бестолковые, меняют события, но не настолько же, чтоб с ровного места пошла такая волна. Отсюда возникает вопрос: это что могло такого произойти, чтоб ни с того ни с сего вдруг вылезли товарищи, подозрительно похожие на чекистов? Черт, я остановился на месте, хлопая глазами. Это было похоже на внезапное озарение. Ты чего, Макс, который топал рядом со мной, сделал то же самое, имею в виду, замер. Да так, мысль одна пришла, ответил я, туманно, при этом поворачивая возникшую в голове идею разными сторонами, потому что идея была крайне занимательная. Ой, гляньте, Петров у нас нынче весь из себя, таинственный, не рассказывает больше ничего. Куда там, его физиономия вот-вот в газете появится. Большой человек, знаменитость, высказался Строганов. Он тоже остановился, развернулся к нам лицом и теперь пялился то на меня, то на Макса недовольным взглядом. В итоге мы просто бестолковились посреди дороги, как три барана. Кстати, недоволен был не только Серега. Пацаны вообще коллективно обиделись за то, что я не торопился рассказать им об интервью. А я как бы не то, чтоб не хотел. Я просто не планировал скончаться в столь юном возрасте, да еще в повторном сценарии своей жизни. И смерть моя, между прочим, была бы мучительной. Жаба пообещала всем участникам сегодняшней ситуации, если где-нибудь в школе всплывут хоть какие-то минимальные детали, она оторвет нам голову. Сказано это было таким тоном, что даже трудовик проникся и поклялся сердцем матери хранить случившееся в секрете. Какой матери, «Олег Петрович, прекратите кривляться. Она у вас умерла еще лет 5 назад», — рявкнула директриса. «Так я не своей, Александра Ивановна. Я, так сказать, нашей общей матери, прародительницы всего живого. Ну хотите, детьми поклянусь, вы перестанете издеваться?» Лицо директрисы снова начало краснеть. «Детей у вас тоже нет. Хватит цирка на сегодня. Не знаю, чем бы все это закончилось. Боюсь, очередным приступом у Александры Ивановны. Но как раз после этого нас с Деевой уже насовсем выгнали из кабинета и продолжения мы не видели, отправились на первый этаж ожидать последнего урока. В любом случае, могу сказать точно, жаба не шутила насчет неотвратимого наказания за лишние разговоры. А значит, моим школьным товарищам ни в коем случае нельзя знать, что произошло в актовом зале. Жаль, товарищи имели совсем другое мнение. Они то как раз испытывали огромный интерес. Когда мы с Деевой появились к самому концу учебного дня, что само по себе выглядело интригующе, Строганов, Демидов, Ермаков и Макс сразу накинулись на меня с расспросами. Ну 45 минут я протянул без объяснений, отбившись от любопытства друзей, выручил начавшийся урок. Однако потом пришлось говорить уже, как есть, вернее, почти как есть, что рассказывать ничего не буду, не хочу. Да, именно так и заявил, мол, нет желания у меня, потому что я, козел и плохой друг. Насчет козла, естественно, это не мой личный выбор. Это мнение друзей, причем единогласное. Но лучше уж так, чем правда. Просто, если бы я сказал, что не могу, было бы хуже. Не могу, это уже что-то таинственное, что-то секретное. И ради такой информации пацаны из меня душу вытрясли бы. Ну, и, долго стоять будешь? Поинтересовался Макс, рассматривая мою ошалевную физиономию, а я как бы на самом деле ошалел. Просто в голове вдруг сформировалась весьма интересная догадка, что, если на самом деле сейчас я не меняю события, а возвращаю их в правильное русло, что, если Ромов-старший и в прошлой жизни был на карандаше, просто по каким-либо причинам к нему не смогли прикопаться. Сейчас 1985 год, да, особая служба, будем называть ее так, еще существует в виде комитета госбезопасности, но это уже период, когда у чекистов нет столь широких возможностей, как раньше. Страна постепенно идет к тому времени, когда возможностей вообще ни у кого не будет, кроме парней в красных пиджах и кожанках, натянутых поверх спортивного костюма. Тьфу-тьфу-тьфу, вспомнишь, вздрогнешь. Может, как раз, в прошлой жизни товарищи журналисты никак не могли Ромова подцепить на крючок, а в этой я дурацкой ситуации с Деевой, с аварией дал возможность потянуть ниточку. Тогда получается, что, получается, в том и есть суть моего возвращения в себя самого. Мне не надо отбрыкиваться от перемен. Они, получается, нужны. А я, этакий санитар-лиса, который восстанавливает цепочку правильных событий. Парни, я настолько задумался, что не сразу понял, у Строганова внезапно изменились интонации. Он вдруг заговорил так, будто прямо на нас надвигается какой-то глобальный природный катаклизм. Обычно подобная манера произносить слова на выдохе свойственна людям, которые стоят на берегу моря и видят, как в их сторону двигается цунами. Ох блин, это уже Макс поддакнул Сереге. Он обернулся, чтоб посмотреть, что так сильно впечатлило Строганова. Просто Серега стоял к нам лицом и соответственно пялился за наши с Максом спины. Вот уже после реакции Макса развернулся и я. По дороге, с радостным выражением лица шел толкач, естественно, не просто так шел, а вполне целенаправленно, к нам. Больше всего меня удивило, что его походка была легкой и летящей, как в песне, потому что сейчас мы находились на нашей территории. Это даже не парк, где для драки нужен весомый повод, это чужой район. А значит, его походка должна быть очень быстрой, напряженной, а движение должно осуществляться совсем в другую сторону. Правда, что вполне естественно, Толкачев был не один, с ним топали еще трое пацанов, то есть, чисто теоретически, расклад получается, трое против четверых, трое – это я, Макс и Серега, остальные пацаны рванули из школы другой дорогой, чтобы заскочить в спортивные товары, четверо – толкачи и его дружки, и они, как бы, старше, расстановка сил, прямо скажем, не самая прекрасная. Однако общий характер ситуации это мало меняет. Здесь, на районе, есть парни постарше. Если они невзначай услышат о загадочном променаде бесстрашных рыцарей монастырки, решивших проявить чудеса героизма и человеческой тупости, толкачу вместе с дружками трындец. Мы вот так запросто друг к другу в гости коллективно не ходим. Я потому и удивился в первый день, когда произошло наша крайне запоминающаяся встреча. Все это выглядело странно, а сейчас выглядит еще страннее. Я не понял, это что за крестовый поход, изумился Макс. Им же тут бошки поотбивают, да и все, белым днем, так нагло. Ну прежде чем им поотбивают, велика вероятность, что они сначала нам поотбивают, резонно заметил Строганов. Пока что их четверо, а нас трое. И на горизонте, знаешь, не маячит никто из помощников. Если один побежит за подмогой, вообще расклад получается не очень. Двое против четверых. Тут либо придется очень много и красиво говорить, пока наши подтянутся, либо очень много и красиво огребать. И есть ощущение, второй вариант более реалистичный. Да погодите вы, я уже не просто оглядывался назад, я отодвинул Серегу и, развернувшись лицом, в упор рассматривал топающих в нашу сторону парней. Может, они по делу? Ага, конечно по делу. С энтузиазмом поддакнул Строганов. И по делу, и за дело. Например, мандюли нам навалять за ту ситуацию в парке с Чижовскими. Очень даже по делу. Кто спорит-то? Так, Макс снял школьную сумку с плеча и положил ее рядом с собой на землю. Предлагаю эффект неожиданности. Они подходят, мы сходу начинаем первые. Я бью толкача в бороду. Да хватит, говорю. Я зыркнул на Макса очень выразительным взглядом. Еще ничего не ясно, а ты завелся. Давай сначала выясним. Договорить я не успел. Меня перебил Строганов. Пацаны, это моя вина. Это из-за меня с Чижовскими ерунда вышла. Простите, подставил всех. Так что, давайте, бегите за подмогой. Я их задержу. Скороговоркой выпалил Серега, а потом сделал нечто очень, очень странное. Еще более странное, чем вид довольного лица толкача на территории нашего района. Расстояние между нами и монастырскими значительно сократилось. Пока мы обсуждали ситуацию, они успели подойти совсем близко. Но тем не менее, метров 10 точно было. Серега вдруг резко согнулся пополам, набычился, а потом издал громкий, очень даже впечатляющий крик и рванул вперед, прямо на толкачева. Судя по траектории движения, целился Строганов сопернику в живот. Глава 15.2. Ты псих? Толкач сидел на лавочке, зажимая нос ладонью, поэтому слово «псих» у него вышло не очень разборчиво, но по выражению лица и по интонации голоса точно было понятно, в чем суть вопроса. Слушай, Вова, начал было я, собираясь принести некое подобие извинений. Подобие, потому что главное мужское правило в 13 лет – порядочные пацаны не извиняются. Однако ситуация вышла крайне нелепая и опять же по вине Строганова. Поэтому я решил, можно немного отступить от пацанячьих законов. Но немного. Тут тонкая грань. Чуть шагнул не туда и все. Тебя уже ни во что не ставит. Я и забыл все эти сложности подросткового взаимодействия. Витя. Перебил меня толкач, по-прежнему зажимая нос рукой. Не понял, я Витя. Договори уже. А-а-а. Хорошо, Витя. Пришлось согласиться. Неправильно называть человека Вовой, когда он вообще не Вова. Случилось ужасное недоразумение. Мы подумали, вы настроены на драку. Нахрена вы нам сдались? Подал голос один из дружков толкача. Тот самый дрон, с которым мы виделись в первый день моего пребывания. Он тоже сидел на лавочке, только в отличие от своего товарища держался не за нос, а за ухо, которое, кстати, покраснело и увеличилось до каких-то неимоверных размеров. «Да кто вас знает, шли такие все из себя дельные». Макс невозмутимо пожал плечами. Со стороны смотрелось, будто разборка. «Говорят же вам, недоразумение». «Недоразумение, это вы», — раздраженно высказался толкач. «Я вообще вон, его искал». Витя кивнул головой в мою сторону. «Это было несколько неожиданно. В том смысле, что у нас с толкачевым нет общих тем для разговора, а про звонок он не может знать. Имею в виду про то, что от имени Ромова звонил ему я. Сейчас такое качество связи, по телефону мать родную не узнаешь. Вообще, конечно, эта встреча могла закончиться совсем иначе. В лучшем варианте, мы бы поговорили и разошлись, потому что монастырские уверяли, будто цель их появления – исключительно дружеская беседа. В худшем варианте, мы бы огребли по полной. К счастью, вариант вышел средний, и все благодаря Сереге. К счастью для нас, конечно, Серега, кстати, тоже отирался рядышком. Вид у него был гордый и важный. Ничего к себе, в одно лицо четверых из строя вывел. Правда, тут, надо признать, большую роль сыграла не крутость Строганова, а тот самый эффект неожиданности. Но лучше рассказать все по порядку.

расценив мои слова как намек на ее нежелательное присутствие. Слава богу, настоящей причины этого высказывания девчонка не поняла. «Я, как и ты, решила, нужно поговорить с Никитой», — добавила она. «Ну класс, могла бы сразу сказать, или, не знаю, просто со мной сначала обсудила бы, а то, ты погляди, нарядилась и побежала спасать прекрасного принца».